Глава 39. Охотники. «Мы можем забрать только один. У нас нет водителей», – ответил Юэ, качая головой. Обсудив этот вопрос, они забрались в ближайший грузовик. Ван Шуан спросил Юэ, забравшись на место водителя. «Куда мы сейчас едем?» «На улицу Синнин, к мосту Лэйдзян», – ответил Юэ, подумав. «На улицу Синнин?» – ошарашенно переспросил Ван Шуан. «Но ведь рядом за мостом Лэйдзян расположен главный торговый район города с множеством пешеходных улиц, поэтому там зомби будет в десятки, если не в сотни раз больше, чем где-либо. Юэ, ты действительно хочешь поехать туда?» «Действительно», – подтвердил Юэ. «Ага, ясно». Ван Шуан сжал губы, развернул грузовик и поехал в сторону улицы Синнин. Когда они доехали до оживленной торговой улицы Синнин, то увидели, что она была забита большим количеством застрявших автомобилей. Когда мир изменился, здесь было много людей, застрявших в пробке. Все они стали легкой целью для зомби. Лишь небольшие, параллельные улочки оставались более или менее пустыми. Направляясь к мосту, они еще издалека увидели на нем множество автомобилей. Некоторые, даже пробив ограждение, свисали с моста. В целом весь мост был блокирован застрявшими и брошенными машинами. А между ними бродили зомби. С той стороны моста Лэйдзян располагался центральный торговый район города с множеством пешеходных улиц. Каждое воскресенье здесь собирались десятки тысяч жителей, гуляя по магазинам и посещая различные заведения. Поэтому эта процветающая в прошлом часть города сегодня превратилась в наиболее опасный район, наводненный тысячами зомби. Объезжая забитую машинами улицу Синнин, они добрались до моста. Сидя в грузовике, Юэ разглядел там сотни зомби, шатающихся повсюду, после чего перевел взгляд на дальний конец моста. Он заметил вдалеке странные полупрозрачные ворота. Раньше их не было. Эти ворота окружал не менее странный яркий белый свет. Все это выглядело бы волшебно, если бы не четыре фигуры, видимо охраняющие их. Данные существа были 2 метра в длину и с длинными хвостами. Передвигались они горизонтально на четырех лапах. Цвет тела был темно-коричневым, а на лицах застыли уродливые гримасы, отдаленно напоминающие человеческие. Охотник. Тип 1. Босс. Уровень 20. Эти существа, разъеденные вирусной инфекцией, пошли по другому пути эволюции. В них остался только охотничий инстинкт. Обладают жестокими боевыми способностями, огромной скоростью и великой силой. Навык вирусной инфекции. Как будто привлеченные звуком двигателя охотники, что лежали на земле и поедали зомби, вдруг подняли голову. Заметив людей, они тут же бросили свою еду и очень быстро помчались к ним. Эти четыре монстра быстро приближались. Они были чрезвычайно умны и прыгали по крышам машин, обходя толпы зомби. И их скорость была крайне высокой. «Осторожно! Назад!» Юэ крикнул Ван Шуану, побледнев. Ван Шуан начал разворачиваться еще в момент, когда охотники только начали двигаться в их сторону. Развернувшись, он резко увеличил скорость. Грузовик быстро разогнался и, уезжая, сбивал и раскидывал собравшихся зомби. Их преследовали 4 охотника. Они двигались за ними по пятам. Однако 2 из них вскоре почему-то остановились и вернулись обратно. Один из них вернулся непосредственно к сияющим вратам, а второй остановился в начале моста. Оставшиеся же 2 продолжили преследование уезжающего грузовика. 2 охотника, 2 босса 20 уровня. Бежали с бешеной скоростью, словно гепарды. И они действительно догоняли грузовик Дангфэнг, который ехал со скоростью под 80 км в час, постепенно сокращая дистанцию. «Что делать? Юэ!» Холодая от ужаса, спросил Ван Шуан. Он имел бледный вид и с напряжением смотрел в зеркало заднего вида. Впервые они встретили монстра со скоростью, превышающей скорость автомобиля. Ван Шуан инстинктивно чувствовал, что он и в подметке не годится для этих столь опасных существ. «Быстрее!» Напряженным голосом ответил Юэ. Ван Шуан кивнул и начал выезжать на скоростное шоссе. «Это конец!» Сказал он с отчаянием, как только увидел состояние этого шоссе. Впереди было огромное количество брошенных автомобилей всевозможных типов, которые полностью блокировали путь. Очевидно, когда мир начал меняться, большинство жителей хотели покинуть город по этому шоссе. И в итоге они все здесь застряли и погибли. Их грузовик Дон Квенг даже на полной скорости не сможет протаранить это препятствие. «Останавливайся! Всем приготовиться к бою!» С холодным блеском в глазах скомандовал Юэ. Ван Шуан понимал, что преследователи быстрее их. Им не сбежать от погони. Стиснув зубы, он начал тормозить. «Доставайте оружие! Не используйте дубинку новичка!» Приказал Юэ и достал свой пистолет-пулемет Тип-79. Затем он спрыгнул с грузовика. Использовать слабое оружие новичков против боссов 20 уровня – это все равно, что искать смерти в ближнем бою. Отправившись на поиски транспорта, каждый из них взял с собой автомат Тип-79 и по 6 магазинов к нему. Тут вопрос жизни и смерти. Либо они все выживут, либо они все погибнут. Даже если Ван Шуан и испугался, то он пытался преодолеть свой страх. Он взял свой автомат Тип-79 и спрыгнул с грузовика. Затем подошел к Юэ и встал рядом с ним. Так ему было легче встречать свою смерть. Чиян и Дэ Тэн У также слезли с грузовика и крепко сжали свои автоматы. Охотники были очень быстры. Одно мгновение, и они уже приблизились к ним на расстояние в 50 метров. «Огонь!» Громко рявкнул Юэ и, подавляя страх, нажал на курок. Юэ поливал охотников свинцом, и в этот момент к нему присоединились остальные. Это был шквал огня. Хоть навыки стреляющих были чрезвычайно слабы, но плотность огня позволяла им надеяться, что многие пули попадут во врагов. И они попадали. Правда, пули проходили на вылет из-за их высокой скорости. В телах охотников образовались дырки, из которых хлынула черная кровь. Если бы пули попали в обычного человека или зомби, то они, конечно, свалили бы их на землю. Но охотники кардинально отличались от обычных зомби. Поймав пули, они резко начинали прыгать в стороны, уходя с линии огня. Их движения стали резкими и непредсказуемыми. Даже эти охотники могут погибнуть, если им попасть в голову. Кроме того, если повредить шквальным огнем их конечности и сочленением, они также замедлятся и пострадают. Но точность стрелков была очень низкая. Они не смогли нанести им серьезный урон. Из-за их высокой скорости, команда Юэ просто не могла толком в них попасть. Вскоре у них одновременно закончились первые обоймы. Дождавшись, когда люди станут перезаряжать оружие, два охотника немедленно бросились к ним.